Глава 19. Товарищ Веденин, неожиданно возник в дверях генсек-президент, будучи уверенным, что помощник где-то здесь, рядом в коридоре. Немедленно свяжите меня с Лукашовым и Корягиным. Вам пока лучше побыть здесь, в своем кабинете, господин президент, внушительно проговорил генерал госбезопасности Цыханов, преграждая ему путь. И Русаков заметил, что КГБшник употребил это с трудом приживающееся в стране обращение «господин». Хотя бы какое-то время. Пока приехавшие с Цыхановым офицеры занимались выведением из строя президентской спецсвязи, сам генерал зашел в подвальную бункерную комнатку, в коей маялся от безделья полковник госбезопасности, тот самый, что отвечал за особый ядерный кейс президента, в котором находилась специальная аппаратура по постановке на боевой взвод всего имеющегося в стране ядерного оружия. Здесь же хранилась и строго засекреченная программа шифровальных команд, которые по воле президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами только по его воле могли поступать на командные пункты ракетных частей стратегического назначения и находящихся на боевом дежурстве ядерных подводных лодок. Увидев генералов и еще двух неизвестных ему офицеров, полковник конвульсивно ухватился за ручку кейса, но парализовав его презрительно убийственным взглядом, генерал госбезопасности перехватил чемоданчик за кончик ручки и внушающе проговорил: «Отдай его, майор». «Кто вы и по какому праву? Где охрана?» «Здесь она вся, капитан. Здесь», — объяснил ему генерал-лейтенант, еще раз понизив хранителя ядерного кейса в звании. «Полковник госбезопасности обязан был погибнуть, но не отдать этот злосчастный чемоданчик никому, кроме президента. Инструкция, по которой он должен был действовать, не допускала здесь никаких излишних толкований. Защищать вседоступными средствами и до последней возможности. Погибнуть, но не отдать. Однако погибать ни за кейс, ни за самого президента полковник госбезопасности Зырянов не желал. Тем более, что кейс изымал у него сам начальник управления охраны КГБ. «А теперь свободен, сержант!» — рявкнул Цыханов, вырывая, наконец, из рук полковника кейс. И полковник вздрогнул так, словно вместе с чемоданчиком рванули погоны с его плеч. «Тебе сказано, свободен, ефрейтор!» «Так что будем делать?» — спросил Дробин, остановившись вместе с отпетым идеологом и Вальяжниным у машин, которые их ожидали. «В Москву летим докладывать», — ответил Вальяжнин. «Что мы еще способны делать?» «Но ведь ни черта же не добились!» «Спрашивается, какого черта летали?» «А в Москве надеются, ждут». «Уверен, что ничего иного они и не ждали». Дробин непонимающе уставился на первого заместителя председателя Госкомитета по обороне. В общем-то, подобный исход переговоров тоже наверняка предусматривался. Однако сообщил о нем Вальяжнин как-то слишком уж неуверенно. Во всяком случае, Дробин ему не поверил. Оба взглянули на Веженова, как на третейского судью. Если по сути, то он... кивнул тот в сторону виллы генсек президента. «В принципе, за». «То есть как это за?» — уставился на него Вальяжнин. «Самим президентом сказано было. Принципиальное за. Вопрос разве что в каких-то там формальностях». «Как же он за, если отказался подписать указ о введении чрезвычайного положения? Какое же это за?» «Вопрос не столько в формальности, сколько в тонкости политики», процедил Веженов, отворачиваясь и тем самым, как бы давая понять: «Я этого не говорил, вы не слышали». Он и в самом деле пока что не собирался раскрывать всех подробностей своих переговоров с президентом, понимая, что в таком случае его секретная договоренность с первым лицом государства окажется задешево проданной. Поэтому твердо решил: откровенничать станет только с председателем Комитета госбезопасности, потому что только Корягин способен сейчас хоть как-то контролировать ситуацию в стране. Только он еще пользуется реальной властью и достаточным авторитетом. К тому же отпетый идеолог в самом деле был намерен продать старому чекисту эти договоренности в обмен на поддержку своей персоны при выдвижении на пост генсека, а со временем, возможно, и президента, да и президента страны тоже. Причем Корягин ему тоже в этом не конкурент. Поскольку прийти после Андропова к власти еще одному шефу госбезопасности, дерьмократы уже не позволят. Впрочем, Корягин и сам очевидно понимал, что времена Андроповщины канули в лету. «Но ведь без его подписи мы с вами ни черта не стоим», все больше впадал в полуистерический транс Вальяжнин. «Все наши усилия коту под хвост. Мировая пресса поднимет вой. Где президент? Куда девали прораба перестройки? В России путч. К власти пришла хунта. Ведь ясно же, что генерал Пиночет измозолил миру глаза на 100 лет наперед. А тут еще этот солдафон Банников в камеры телевизионные лезть начнет. Все-таки придется вытаскивать на свет Божий не нашего». Недовольно пророчествовал Дробин. Неприязнь руководителя президентского аппарата к вице-президенту была общеизвестной. К тому же она поражала своей незавуалированной патологичностью. «А не хотелось бы мараться о него, господа товарищи, не хотелось бы». «Хм, конечно, не хотелось бы, но покажи мне, кому хочется», — хмыкнул Веженов. «Однако же начинать такие дела нужно под прикрытием пристойности. Как там у вас?» — спросил он появившегося вблизи генерала Цыханова. «Все, что можно было изъять, изъяли и вывели из строя». «Значит, он вообще останется без связи?» «Почему же?» — уклончиво ответил генерал. «Нужно будет, свяжемся. Здесь у него несколько дублирующих систем. Но, в общем-то, будем держать под контролем». Он заметил маячившего чуть в сторонке у входа в резиденцию генсек президента полковника Бурова и вновь обратился к генералу Ротмистрову. «Свяжись-ка ты с этой его конторой и скажи, чтобы Бурова немедленно убрали отсюда. Причем доступно, так объясни, почему это важно. Мы в их дела не суемся, так пусть они не суются в наши. Они-то убеждены, что еще как суемся. Это их проблемы. Нам по службе соваться положено. На то мы и госбезопасность. Но зачем нужно было снимать связь, чтобы пресса на весь мир раструбила, что мы лишили президента связи с Кремлем, с армией и всей страной?» Болезненно поморщился Вальяжнин. «А следовательно, взяли президента под домашний арест. И лишили, и взяли». «Пусть трубят», — резко ответил генерал госбезопасности, не скрывая, что Вальяжнин уже надоел ему своим канцелярским чистоплюйством. Он-то понимал, что в случае чего эти чистоплюйчики все начнут валить на кагэбистов. Хватит, долиберальничались. Услышав их спор, подошел доселе державшийся несколько в стороне Банников. Главком более других был недоволен исходом этой беседы. До ярости, до белого коленя недоволен. Поручили бы встречу с президентом только ему, он бы захватил пару бульдогов-десантников и нашел способ заставить Русакова подписать даже то, чего у него и не требовалось бы подписывать. «Какого хрена еще ждем?» — мрачно поинтересовался он у высокого собрания. «Пора к самолету и в Москву. Жарище тут как в аду. Сейчас уезжаем. Как только подойдет Ротмистров», — объяснил Цыханов. «Он что, все еще у него?» Банникову даже не хотелось употреблять слово «президент». Доктора обрабатывает. Поскольку этот козел подписывать указ отказался, придется как-то объяснить народу, почему чрезвычайка введена была без генсек президента, где он сейчас и что с ним. «Ну и?» — напрягся Вальяжнин. «Что «ну и?» — раздраженно парировал Цыханов. «Понадобится медицинское заключение. Президент, дескать, серьезно болен и все такое». «Вот именно, серьезно болен», — цинично улыбнулся Дробин. «Причем давно и безнадежно, до полной невменяемости. А поскольку президент болен, то, согласно Конституции, обязанности его принимает на себя вице-президент, хотя на самом деле вся реальная полнота власти переходит к...» Цеханов замялся и посмотрел на Вежиного. «Кстати, к кому она в действительности переходит?» «Понятно, к кому», — поспешил угомонить КГБшника претендент на престол, подразумевая, что генерал имеет в виду именно его персону. И был удивлен, когда тот подло промурлыкал, то есть к некоему коллективному органу новой власти, скажем, к уже формируемому нами Государственному комитету по чрезвычайному положению. Так ведь? Надо только подумать о его председателе.